На следующий день он чувствовал себя ещё хуже. Всё тело болело, руки были сплошь покрыты синяками и ссадинами, а растревоженные раны на ногах не давали нормально ходить. Бром, оторвавшись от каши, которую варил на завтрак, быстро глянул на него и усмехнулся. «Ну что, как ты себя чувствуешь?» Эрагон что-то буркнул в ответ и молча сел есть. Выйдя в путь, они всё время прибавляли шагу, стараясь ещё до полудня попасть в Терренсфорд. А впереди завиднелся дым над каминными трубами. «Ты бы приказал Сапфире облететь Терренсфорд стороной и подождать нас с другой стороны от него», – посоветовал Бром Эрагону. «И там пусть она будет очень осторожна. Жители Терренсфорда легко могут её заметить». «А что ж ты сам ей этого не скажешь?» – с вызовом спросил Эрагон. «Считается дурным тоном вмешиваться в отношения всадника с его драконом», – спокойно пояснил Бром. «Ну, раньше-то тебя это не слишком волновало, верно?» «Я был просто вынужден поговорить с ней», – усмехнулся Бром. Эрагон насупился, но советом его последовал, а Сапфира сверху предупредила их. «Осторожней! Похоже, слуги Империи могут тут быть повсюду!» Колеи на дороге становились всё глубже, и Эрагон не раз замечал отпечатки уже знакомых ему следов раззаков. Всё чаще попадались фермы. Да, Терренсфорда было уже совсем рукой подать. Это селение было значительно крупнее Карвахала. Но дома в нём были расположены весьма хаотично. «Как-то у них тут всё непонятно», – недовольно проговорил Эрагон, который никак не мог понять, где же находится мельница Демптона. Впрочем, думал он, Баудер и Олбрих наверняка уже виделись с Рораном, а мне с ним встречаться сейчас совсем ни к чему. «Да, городишко так себе», — согласился Бром. Теперь их отделяла от Терренсфорда только река Анора, через которую был перекинут прочный широкий мост. У моста дорогу им преградил какой-то грязный и неприятно вкрадчивый тип, вылезший из-под куста. Из-под слишком короткой рубахи торчало его грязное пузо, нависавшее над продетой в штаны верёвкой. Приоткрытые губы потрескались, во рту виднелись гнилые зубы, похожие на разрушенные надгробия. «Тут стоять воспрещается», — заявил он. «Это мой мост. Придётся вам раскошелиться, чтобы я разрешил по нему пройти». «Сколько?» Покорно осведомился Бром, вытаскивая кошелёк. Физиономия сторожа прояснилась. 5 крон!» – сказал он, широко улыбаясь. Эрагон, страшно возмущённый такой наглостью, начал было спорить. Но Бром одним взглядом заставил его умолкнуть и без единого слова сунул в руку сторожа монеты, которые тот бережно опустил в висевший на поясе кошель. «Вот и спасибочки!» Кривляясь, протянул он и дал им пройти. Но, сделав лишь первый шаг, Бром споткнулся и чуть не упал, ухватившись за плечо сторожа. «Ну ты, под ноги-то смотри!» Сердито огрызнулся тот, стряхивая с плеча руку Брома. «Извини!» Кратко промолвил Бром и пошёл дальше. «Ты почему ему ни слова не возразил?» Негодующе воскликнул Эрагон. Стоило им отойти от сторожа на несколько шагов. «Ведь он же тебя как липку ободрал! Хотя он наверняка никакой не хозяин моста! Да мы бы легко и так прорвались!» «Возможно», — согласился Бром. «Так чего ж было ему платить?» «А того, что не стоит спорить с каждым дураком. Куда проще позволить дуракам поступать, как им хочется, а самим гнуть свою линию, потому что скоро они о тебе и думать забудут. Смотри-ка». И Бром разжал ладонь. На ней сверкнули монеты. «Ты срезал его кошель!» Не веря собственным глазам, воскликнул Эрагон. Бром подмигнул ему и сунул денежки в карман. И монет там было на удивление много. Нечего было этому ослу хранить все деньги в одном месте. И тут у них из-за спины донёсся горестный и злобный вопль. «Ага!» – воскликнул Бром. «Видно, наш знакомец наконец-то заметил пропажу. Кстати, если покажется, что за нами кто-то следит, сразу дай мне знать». Он крепко взял Эрагона за плечо. И они быстро пошли, петляя между домами